напишу в комменты, что твой спидер. Кстати, реально надо написать. Блять, заебали его эти треки, блять. Они параша ебаны. Гандон, сука. Пацаны, вы что тут твайс обсуждаете? Вот раньше было. Вот монохром. Что у вас за хуйня тут происходит? Сильно въебал, пальцы сломаны опять. Тяжко, пиздец, на гармонии летать. Сутки курю, дождь, а подшаманит бас. Мой враг я сам, каждый день тут раз на раз. Сильно въебал, пальцы сломаны опять. Тяжко, пиздец, на гармонии летать. Сутки курю, дождь, а подшаманит бас. Мой враг я сам, каждый день тут раз на раз. Отражение мерзко, отражает лицо и дефектный урод. И мои стишки детства, каждый узнает за месяц полет. Героиновый солдат, титул отброса и еду вновь. Где-то падаю в беду, срываю, сливаюсь и черную кровь. Я снова узнаю себя, лютый треск и голова бам-бам-бам. Бля, ну как так, ебу их каждый раз. И чувство будто еще не умирал. А, да, блядь? Это невозможно, нахуй, сколько можно? Получилось, очередная, ебаная, параша. Ты что, ебанёшься, блядь? Я оглох, чё, нахуй. Я нахуй, хуйню записываю, блядь. Сильно въебал, пальцы сломаны опять. Тяжко, пиздец, на гармонии влетать. Сутки курю, дождь, а подшаманит бас. Мой враг я сам, каждый день тут раз на раз. Сильно въебал, пальцы сломаны опять. Тяжко, пиздец, на гармонии влетать. Сутки курю, дождь, а подшаманит бас. Мой враг я сам, каждый день тут раз на раз. Сильно въебал, пальцы сломаны опять. Тяжко, пиздец, на гармонии влетать. Сутки курю, дождь, а подшаманит бас. Мой враг я сам, каждый день тут раз на раз. За качество не ручаюсь.